Глава 16. У меня голова кругом. В нее абсолютно не вмещается происходящее. Ты же выйдешь за меня? Выйду. За него? Да. Вопрос как будто не предполагает другого ответа. Но постойте. Я еще совсем недавно была уверена, что он мой брат. Я винила себя в чувствах к нему. Я себя ненавидела, и уж, конечно, даже мысли не допускала, что это может закончиться чем-то хорошим. Более того, я хотела бежать, бросать универ и бежать, куда глаза глядят. После той истории в ванной я даже Сашку подключила к планированию своей эвакуации. Ведь как бы там ни было, я должна была сделать так, чтобы мой переезд прошел безболезненно. Нельзя было допустить, чтобы он разрушил мне жизнь или перечеркнул планы сделать карьеру. Да, семья — это хорошо, но не в моем случае. Рядом с Матиасом я как будто себя теряла и делала что-то не то, и что-то не то чувствовала. А Сашка мне помогал, и я даже не ощущала вины за то, что не рассказала ему правды, оправдывая себя тем, что раз ничего непоправимого не произошло, то и говорить не о чем. Господи, довернувшись к себе в тот день, захлопнув дверь и накрывшись головой одеялом, я даже билеты гуглила. Все равно куда. Главное, на ближайший рейс. Но потом все же взяла себя в руки, дав время все по уму спланировать. И теперь вот опять все с ног на голову. Смотрю в голубые глаза Матиаса и не могу поверить, что это со мной происходит. И так странно. Вмиг неважным становится все, кроме него. Даже то, что по отношению к Сашке, это будет совсем уж свинством. Я не могу объяснить своих чувств. Это абсолютное помешательство. Будто вся любовь, что жила во мне и не находила выхода, устремилась к этому не самому лучшему, если на чистоту, мужчине. И я не могу ничего с этим сделать. Только подчиниться потоку, который тащит меня за собой в надежде, что так, подчинившись судьбе, смогу в нем не раствориться. А ведь на самом деле я так этого боюсь. У девочек, выросших вне семьи, обычно как бывает? Они либо совсем любить не умеют, либо, и это происходит гораздо чаще, до того в этой самой любви нуждаются, что без мужика ни дня не могут прожить. И от этого ты сначала становишься неразборчивой, а потом полностью теряешь себя. Понять это мне ума хватает, а вот не допустить повторения такого сценария в собственной жизни — не знаю. Насколько здорово то, что происходит со мной? Может, любовь только такой и может быть? Растерянно опускаю взгляд на длинные пальцы, нахально потирающие мои соски. Он касается твердых наверший, теребит, и мое удовольствие проходит вибрации по невидимым струнам, сходящимся в одной раскаленной точке внизу живота. Сумасшествие. С Сашкой такого не было. Трясу головой и, собрав в кулак остатки воли, выпаливаю. Нет. Что? Нет. Я тебя совершенно не знаю. Зачем нам торопиться? Мы можем... Матиас сгибается и осторожно сжимает мой сосок зубами. Мы можем... Ах! Что? Встречаться. Как все нормальные люди. А потом, если у нас получится, подумать о чем-то более серьезном. Какое-то время он продолжает лениво посасывать мой сосок. Потом медленно отстраняется, также медленно возвращает на место бретельки лифчика и застегивает рубашку. «Что ты делаешь?» «Исполняю твое желание». «Ты хотела встречаться?» «Да», — ошалело хлопаю глазами. «Тогда куда нам спешить?» Матиас бросает на меня странный взгляд, будто и впрямь не понимает. «Мне его огреть хочется. Он же просто издевается надо мной, разве нет?» А я даже ему не могу ничего предъявить, потому что это, похоже, тот самый случай, когда мои слова использовались против меня же. «Ну да», — мямлю. «Тогда до завтра. Мне еще поработать надо». Матиас кивает на лежащий на тумбочке планшет. «Спокойной ночи», — шепчу я. «Не забудь, что завтра мы хотели посмотреть тебе квартиру». «Если мы поженимся, отдельная квартира станет пустой тратой денег». Я поднимаю взгляд на Матиаса и по улыбке понимаю, что он без проблем прочитал мои мысли. «Нет. Он что ли правда хочет, чтобы я стала его женой? Разве так бывает?» «Наверняка у него есть какой-то свой интерес». Останавливаю себя, пока моя фантазия окончательно не разгулялась. Я же прекрасно осознаю, что голосом разума со мной зачастую говорят комплексы, и тут очень важно нащупать грань, отличить одно от другого. Уже на выходе из комнаты Матиаса меня останавливает звонок телефона. Так поздно ему могут звонить или друзья, или женщины. Оборачиваюсь. «Не ответишь?» «Нет». «Почему?» «Не актуально». К себе возвращаюсь, улыбаясь до ушей. Потому как что это, если не обещание хранить верность? «Ты тоже заканчивай с корейцем». Приходит сообщение, когда я уже в кровать укладываюсь. Закатив глаза, прячу китайца под подушкой, решив ничего не отвечать. Но спустя несколько минут Матиас пару раз бьет кулаком в стену, и я, улыбаясь, как последняя дура, строчу: «Ладно, не буянь». Утром к завтраку спускаюсь в необычно приподнятом настроении. Но к моему разочарованию все уже разъехались. Бездельничая, я забываю, что в нашей семье никто не сидит без дела. Очевидно, мне тоже следует заняться чем-то полезным. Я же планировала подыскать какую-нибудь работу. Но в моей жизни возникло так много неопределенности, что я отказалась от этой мысли. А теперь, видно, пришла пора к ней вернуться. Выпив кофе и съев приготовленные домработницей сырники, решаю все же пробежаться по объявлениям на Хедхантере. Правда, на этом не так-то просто сосредоточиться, когда все мысли о Матиасе. Злюсь сама на себя. «Это ж надо!» У меня в жизни есть конкретная цель, а я до того погрязла в личном, что почти остановилась в своем к ней продвижении. В конечном счете, эта мысль подстегивает меня отправить парочку резюме. И так меня это дело закручивает, что я едва не опаздываю на встречу с риэлтором. Вспоминаю о ней буквально в последний момент. Вызываю такси, всю дорогу кошусь на часы. А завидев издали поджидающего меня Матиаса, начинаю еще больше нервничать. «Привет! Вроде не опоздала». «В самый раз. Пойдем». Он берет меня за руку. Моя ладонь буквально тонет в его. Все же Матиас — настоящий великан. И мне это нравится. Пока едем в лифте, утыкаюсь носом в его предплечье и дышу. Дышу. «Соскучилась, что ли?» — хмыкает он. Не привыкшая вот так в лоб делиться своими чувствами, киваю, а потом откашливаюсь, приводя в рабочее состояние голосовые связки и через силу выдавливаю. «Да». Вот и славно. Мы начинаем целоваться еще в лифте. Когда он останавливается, кое-как друг от друга отлепляемся, чтобы открыть дверь. Здесь прихожка, тут гардероб и кухня-гостиная с выходом на террасу, а это спальня. Ну как тебе? Есть какие-нибудь вопросы? Говоря это, Матиас сплюхается на кровать. Есть ли у меня вопросы? Не знаю. Я же, по правде, ничего кроме него не видела. Говорю же, сумасшествие. Снова откашливаюсь. Скольжу взглядом по его позолоченному солнцем лицу, заросшему щетиной выступающему подбородку, шее и мощной груди и отчетливо выпирающему бугру под брюками. Я же должна бояться, ведь мне предстоит первый раз. А я... Я, наверное, какая-то не такая, потому что страха нет. лишь невозможное, нестерпимое совершенно желание. «А где риэлтор?» «То есть я тебе в этом качестве не устроил?» Матиас приглашающе протягивает руку, и я иду к нему. Сажусь. А потом, притягиваемая его ладонью, и вовсе на нем распластываюсь. «Ты не сказала, как тебе? Все устраивает? Или посмотрим еще варианты?» «Но дом шикарный. Наверное, квартиры здесь непомерно дорогие». «Это правда. Но ведь тебе надо где-то жить, раз уж ты отказываешься выйти за меня замуж». «Я не отказываюсь». «Нет». Матиас ловко переворачивает меня на спину и нависает сверху. «Просто не понимаю, зачем спешить». «А зачем откладывать? Я знаю, чего хочу». «И чего же?» «Я хочу тебя, чтобы не прятаться по углам, как прыщавые подростки, потому что отец этого не поймет». «Тебе очень важно, что скажет отец, правда?» Я уже поняла, что с ним у Матиаса довольно теплые отношения, гораздо теплее, чем с матерью. И вообще. «Ты же видела? Мы близки. И при помощи меня ты хочешь стать к нему еще ближе?» Не знаю, откуда берется этот вопрос, но, кажется, попадаю в точку. Матиас чуть сощуривается. «Я просто не могу вести себя с тобой так, как я бы вел себя с любой другой на твоем месте. Потому что папа этого не одобрит. Потому что я сам этого хочу. Ты особенная. С тобой изначально все по-другому». И это, кажется, то, что каждая девушка хочет услышать от своего парня. Как тут устоять? Только если изо всех сил вцепиться в свои страхи, в свое недоверие. Только если побояться рискнуть, выбрав безопасность. Но где гарантия, что я потом не пожалею о своей трусости? Даже если из этого ничего не выйдет, почему бы мне не попробовать? И снова наши губы близко-близко. Мы целуемся. Все дрожит. Губы, пальцы. Что-то внутри трепещет. Очень быстро кончается воздух, и я отстраняюсь, чтобы урвать хоть глоток. «Но раз мы передумали покупать эту квартиру, нам, наверное, лучше отсюда поскорее убраться». «А мы передумали?» «Ну, вообще я поняла, что согласна». Сиплю я и тут же испуганно добавляю: «Если ты не шутишь». Ответом мне служит поцелуй. Еще более голодный и отчаянный. Я это отмечаю краем сознания, будто не мне до сих пор нужны какие-то доказательства его искренности. Меня же никто никогда не выбирал. За другими детьми нет-нет, да и приходили. А мне никогда не везло. Вот почему я почти не могу поверить в реальность происходящего. Это так трудно на самом деле, что мне нужны материальные подтверждения. И я начинаю сдирать с Матиаса рубашку, забыв о том, что мы в чужом доме, и что в любой момент сюда может нагрянуть риэлтор. «Стоп, малыш, погоди!» — тормозит меня Мат. «Что? Эй! Почему?» «Я же сказал, не хочу, чтобы было все как со всеми. Потому что я особенная. На самом деле я не вкладываю вопрос в свое замечание. Оно невольно так получается». «Да. Именно поэтому», — сипит Матиас, утыкаясь лбом мне в плечо. Он тоже тяжело дышит. Его виски покрывает испарина. И хорошо, что его желание проявляется так наглядно. Это не дает мне загнаться. «Знаешь, а ведь оно и так не будет, как с другими», — шепчу я, касаясь его лица пальцами. Матиас отстраняется, чуть нахмурив рыжеватые брови. И в попытке понять, куда я клоню, принимается шарить по моему лицу внимательным взглядом, а я теряюсь от накатившего не кстати стеснения. «Что ты имеешь в виду?» — прячу лицо в основании его шеи. «Ань, ты будешь моим первым». Поглаживающие меня по волосам руки вдруг замирают. «Шутишь?» «Нет». Самый откровенный разговор в моей жизни прерывает оглушительно громкий в свалившейся на нас тишине звонок мобильника. Я успеваю 100 раз пожалеть о своем признании. Уж лучше бы он узнал правду, когда она перестала бы иметь значение. Ну, правда. Потому как я теперь чувствую себя еще более неуверенно. Но вдруг он подумает, что на меня никто не позарился, и из-за этого засомневается в своем выборе. «Тогда тем более», — говорит Матиас, прежде чем ответить. «Тем более что?» — чуть не плача переспрашиваю я. «Тогда тем более нам стоит подождать до свадьбы», — поясняет он, прикрыв рукой динамик. И уже не ко мне обращаясь, бросает. «Да, Иван. А, мы уже поднялись. Нет-нет, не в квартиру. Мы ко мне зашли». Матиас с улыбкой на меня косится. «К нему? То есть все это время мы были в его квартире?» Он сворачивает разговор и, как ни в чем не бывало, протягивает мне руку. «Ты гад! Я тебе говорила?» «Да брось! Разве я стал бы тебя валять по чужим кроватям?» «Откуда мне знать?» — борчу я, недовольная больше собой, чем им. Ведь это мне не пришло в голову озаботиться такими очевидными фактами, как санитария. «Я пиздец какой брезгливый. Тебе еще много предстоит обо мне узнать. Поэтому пойдем, не будем терять времени».